Бар мало-помалу стал заполняться посетителями. Мужчины входили, оглядывались по сторонам, рассаживались поодиночке, и тотчас появлялся кто-нибудь из местных, словно начиналась вечеринка, и люди, давно и хорошо друг друга знающие, собрались после долгого трудового дня, чтобы вместе повеселиться. Каждый раз, когда посетитель находил себе пару, Мария с облегчением вздыхала, хотя уже немного освоилась. Может быть, потому что это была Швейцария. Может быть, потому что рано или поздно она непременно найдет острые ощущения, деньги, мужа, все, о чем мечтала. А может быть, и потому что она только сейчас это поняла, впервые за много недель вышла вечером из дому и оказалась там, где играла музыка, и время от времени раздавалась португальская речь. Она смеялась, потягивала фруктовый коктейль, весело болтала с другими девушками. Никто из них не был с ней особенно приветлив. Никто не пожелал ей успеха на новом поприще, но да ведь это и понятно. В конце концов, она была их конкуренткой, соперницей, ибо охотились они за одной и той же добычей. Но это ее нисколько не огорчало, а наоборот раззадоривало и вселяло в нее гордость. Она сражалась с ними, боролась на равных. В любую минуту Мария могла встать, открыть дверь, уйти и никогда больше не возвращаться. Но даже и в этом случае навсегда запомнила бы, что у нее хватило отваги прийти сюда, обсуждать такие вопросы, о которых раньше не осмеливалась бы даже подумать. «Я не жертва судьбы», — повторяла она себе ежеминутно. «Я не боюсь рисковать, я не скована никакими рамками, я проживаю такие минуты, которые потом, в унынии старости, в безмолвии сердца, буду, как ни странно, вспоминать с отрадой и светлым чувством». Она была уверена, что никто к ней не подойдет, и завтра все это предстанет безумным сном, увидеть который еще раз она не решится никогда, ибо с каждой минутой становилось все яснее. Получить 1000 франков за ночь можно только однажды, а потому лучше взять билет и вернуться в Бразилию. Чтобы скоротать время, Мария стала прикидывать, сколько зарабатывают эти девушки, если, предположим, они выйдут с клиентом 3 раза за вечер, отработают 4 часа. Получалось, что за день они получают столько, сколько она за 2 месяца стояния за прилавком магазина ткани. Да, конечно, ей заплатили 1000 за ночь, но ведь недаром, говорят, новичкам везет. Но все равно доход обычной средней проститутки во много раз больше того, что она могла бы заработать уроками французского в своем городке, а для этого всего только и надо. Сколько-то времени посидеть в баре, потанцевать, долечь на спину, вот и все, даже разговаривать не обязательно. Деньги — это, конечно, стимул, — продолжала размышлять она, — но ведь это еще не все. А вдруг тем людям, что собираются здесь, и клиентам, и девицам удается найти еще какую-то отраду? А вдруг мир совсем не такой, как рассказывали о нем в школе? Если пользоваться презервативом, опасности нет никакой, и можно даже не бояться, что тебя узнает соотечественник. Никто не приезжает в Женеву, кроме тех, им однажды сказали об этом на курсах, кто ходит в банки. Но большинство бразильцев всему на свете предпочитают магазины, особенно в Майами или в Париже, 300 франков в день, 5 дней в неделю, огромные деньги. Что же здесь делают эти девицы, если за месяц можно скопить столько, что хватит купить дом для родителей? Может быть, они работают недавно? Или, спросила себя Мария и сама испугалась, или потому что им это нравится? Ей захотелось выпить. Накануне шампанское очень помогло. «Позволите вас угостить?» Она подняла голову. Перед ней стоял мужчина, 30 на вид, в темно-синей форменной тужурке, украшенной эмблемой какой-то авиакомпании.

Та, кто возвращается, становится для здешних союзницей, подругой, потому что доказала, она способна понять все трудности и причины, вернее сказать, отсутствие причин того, почему выбрала себе такую жизнь. Все мечтают, что вот придет кто-то и откроет в них истинную женщину, спутницу, возлюбленную, подругу, разбудит в них нежность и страсть, и все с первой же минуты новой встречи понимают, ничего этого не будет. Я должна написать о любви, я должна думать, писать и писать о любви, иначе душа не выдержит, надломится. Мария, хоть и понимала всю важность любви, крепко запомнила совет, полученный в первый вечер, и старалась избывать это чувство лишь на страницах своего дневника. Во всем остальном она отчаянно стремилась стать самой лучшей. Заработать как можно больше денег, потратив как можно меньше времени, не думать и объяснить себе убедительно, почему она занимается тем, чем занимается. И это было самым трудным. А в самом деле, почему? Потому что нуждалась. Не совсем так. Все и всегда нуждаются в деньгах, но далеко не каждый выберет себе жизнь на обочине общества. Потому что хотела обрести новые впечатления? Да неужели? Здесь в изобилии возможностей получить новые впечатления. Катайся на горных лыжах, плавай на лодочке по Женевскому озеру. А ведь ни то, ни другое никогда ее не интересовало, даже любопытство не вызвало. Может быть, ей уже нечего терять, и жизнь ее превратилась в ежедневное нескончаемое разочарование? Нет, ни один из этих ответов не был искренен и правдив. Так что лучше не ломать себе голову и жить, как живется, идя по дороге, на которую вступила. У Марии было много общего с девицами из Копакабаны и с другими женщинами, встречавшимися ей. Ни о чем так не мечтали они, как о замужестве и обеспеченном будущем. А те, кто не мечтал об этом, были либо замужем, почти у трети ее новых подруг имелись законные супруги, либо еще не совсем оправились после развода. Именно поэтому, чтобы понять самое себя, она и пыталась тщательно классифицировать причины, по которым здешние девицы выбрали эту профессию. Ничего нового она не услышала и составила перечень ответов. А. Нужно помогать мужу. А он не ревнует? А если в заведении появится его приятель? Хотела спросить Марии, но она не решалась. Б. Нужно родителям дом купить. Она сама приводит этот аргумент. Звучит благородно, но уж больно расхожее объяснение. В. Нужно денег накопить для возвращения домой. Колумбийки, перуанки, тайки, бразильянки обожали ссылаться на это обстоятельство, хотя каждая из них по много раз держала в руках искомую сумму и растрачивала ее, опасаясь осуществления своей мечты. Г. Мне нравится. Это плохо вязалось с окружающим и звучало фальшиво. Д. Больше нигде не смогла устроиться. Это тоже не довод. В Швейцарии постоянно есть вакансии кухарок, нянек, шоферов. И Мария, так и не найдя ни единого убедительного аргумента, бросила попытки объяснить окружающую ее вселенную. Вскоре она убедилась в правоте Милана. Ей никогда больше не предлагали провести вместе несколько часов за 1000 франков. С другой стороны, когда она называла сумму 350 франков, это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Никто не возмущался, не торговался, а если и переспрашивали, то либо уточняя, дабы не было неприятных сюрпризов, либо чтобы унизить ее. «Наше ремесло отличается от всех прочих», — заметила как-то раз одна из девиц. Здесь новенькая зарабатывает больше, чем опытная проститутка. Всегда притворяйся, что ты делаешь только первые шаги. Мари еще не успела узнать, что такое особые клиенты, о которых в первый вечер Милан упомянул мельком. Больше никто на эту тему не говорил. Вскоре она затвердила основные профессиональные заповеди. Никогда не спрашивать, женат ли клиент, есть ли у него дети, улыбаться, говорить как можно меньше, никогда не назначать свидание на стороне. Самый важный совет получила она от филиппинки по имени Ния. Под конец надо стонать, будто получаешь неземное наслаждение. Тогда клиент будет выбирать только тебя и снова только тебя. Но зачем же? Ведь мужчина нам платит за свое удовольствие. Ошибаешься. Клиент доказывает себе, что он настоящий мужчина, мачо. Никогда у него возникает эрекция, а когда оказывается способен доставить наслаждение партнерше, они рассуждают так. Если уж проститутки со мной так хорошо, значит, я лучше всех.